глаза. И солнце сказало: прощай. Я подумал, что-то не так, и пролил свой утренний чай. Наверное, это ветры, и во всем виновата зима. Ах, просто это день, когда боги сходят с ума. Я вышел на улицу, а лед сказал мне лежать. Такое покажется странным, я ж даже не пробовал встать. Наверное, что-то случилось, ты не отправила мне даже письма. Ах, просто это день, когда боги сходят с ума. И я пошел на концерт, словно тень среди сотен теней. Оказался свиньей среди сотен таких же свиней. Я услышал со сцены чужие злые слова. Но я не злюсь, я плачу, когда боги сходят с ума. Себе пиво и остался сидеть в кабаке. А потом я пошел в гости к звездам без всего, как к друзьям налегке. Но отравленный светом я узрел их пустые дома. Они тоже чувствуют день, когда боги сходят с ума. Я открыл свои окна и ждал к себе в гости ночь. А когда я ей все рассказал, то услышал, что она мне не может помочь. Она сказала, кроме того, что есть с ума и тюрьма. Нужно помнить день, когда боги сходят с ума. Так помни этот день, когда боги сходят с ума.